Осточертели эти самые самородки, от сохи, от земли, от земледелия. Довольно этой косоворотки и водки, и стихов с похмелья. В сущности, не так уж много требуется, чтобы стать поэтами. Запустить в Господа Бога тяжелыми предметами, расшвырять сообразно со вкусами письменные принадлежности, тряхнуть кудрями русыми и зарыдать от нежности. Первые шаги Есенина на поэтическом поприще известны. Поэт Адамович, его современник, лично знавший его, рассказал о них наиболее точно. Появился Есенин в Петербурге во время Первой мировой войны и принят был в писательской среде с насмешливым удивлением. Валенки, голубая шелковая рубашка с поясом, желтые волосы в скобку, глаза долу, скромные вздохи, где уж нам, деревенщине? А за этим маскарадом неистовый карьеризм, ненасытное самолюбие и словолюбие, ежеминутно готовое прорваться в дерзость. Сологуб отзывался о нем так, что и повторить в печати невозможно. Кузьмин морщился, Гумилев пожимал плечами. Гиппиус, взглянув на его валенки в лорнет, спросила: «Что это на вас за гетры такие?» Все это заставило Есенина перебраться в Москву. И там он быстро стал популярен, примкнув к имажинистам. Потом начались его скандалы, дебоши, «Господи, отелись», приступы мании величия, Айсидора Дункан, турне с ней по Европе и Америке, неистовые избиения ее, возвращение в Россию, новые женитьбы, новые скандалы, пьянство и самоубийство. Очень точно говорил и сам Есенин о себе. О том, как надо пробиваться в люди, поучал на этот счет своего приятеля Мариенгофа. Мариенгоф был пройдоха не меньше его, был величайший негодяй. Это им была написана однажды такая строчка о Богоматери, гнусней которой невозможно выдумать, по гнусности равная только тому, что написал о ней однажды Бабель. И вот Есенин все-таки поучал его. «Так, с бухты-барахты, не след лезть в литературу, Толя. Тут надо вести тончайшую политику. Вон, смотри, белый, и волос уже седой, и лысина, а даже перед своей кухаркой и то вдохновенно ходит. А еще очень невредно прикинуться дурачком. Шибко у нас дурачка любят. Знаешь, как я на Парнас всходил? Всходил в поддевке, в рубашке расшитой, как полотенце, с голенищами в гармошку. Все на меня в лорнеты, ах, как замечательно, ах, как гениально! А я то краснею, как девушка, никому в глаза не гляжу от робости. Меня потом по салонам таскали, а я им похабные частушки распевал под тальянку. Вот и Клюев тоже так. Тот маляром прикинулся. К Городецкому с черного хода пришел. Не надо ли, мол, чего покрасить? И давай кухарке стихи читать. А кухарка сейчас к барину, а барин зовет поэта-маляра в комнату. А поэт-то упирается... Где уж нам в горницу, креслице барину перепачкаю, пол вощеный наслежу. Барин предлагает садиться, Клюев опять ломается, мнется, да нет, мы постоим. Интересны были и воспоминания Родиона Березова, его бывшего приятеля, напечатанные в «Новом русском слове» в Нью-Йорке. Березов писал о Есенине с умилением. «Помнишь, Сережа?» Спрашивали Есенина его сверстники, парни того села, откуда он был родом и куда порой наезжал. «Помнишь, как мы вытянули с тобой бредень, а там, видимо-невидимо, золотых карасей? Помнишь ночное, печеную картошку?» И Есенин отвечал: «Все помню, братцы. Вот что было в Нью-Йорке на банкетах в мою честь, забыл. А наше родное помню». Но рубашки он носил, по словам Березова, только шелковые, галстуки и ботинки самые модные, хотя читал свои стихи публично тоже как глубоко свой парень, покачивая кудрявой головой, слегка выкрикивая концы строк и, конечно, неспроста напоминая, что он скандалист, хулиган, разудалая Русь.